Декабрь 1919. Санитарный поезд, в котором положили Николая, был набит тифозными и ранеными. Сначала было душно и жарко. Никогда еще Николай не испытывал такой жажды и даже не думал, что такое она может быть. Когда состав делал остановку, на некоторое время наступала тишина, которую тут же оккупировали стоны больных тифом, сливавшиеся в один все затопляющий сплошной звук. Только две сестры и доктор оставались еще на ногах, но доктор уже, очевидно, слабел. Наконец не стало ни сестер, ни доктора, и только какой-то маленького роста кадет, шмыгая носом, неутомимо и бесстрашно ползал по палатям и поил всех, кто был в сознании, ледяной водой из мятого закопченного котелка. На нем была шинель не по росту, и рукава были повернуты обшлагами. Когда пришла очередь пить Николаю, он увидел его серые глаза. В них не было ни растерянности, ни боязни, ни даже, может быть, сострадания, словно возраст его спасал от этого ужаса. «Отрешен генерал Маймаевский», — шепнул он Николаю. «Теперь, слава богу, Врангель». Он быстрым движением извлек откуда-то с груди из-за пазухи розовую четвертушку приказа. «Читать вам?» Николай согласно смежил веки. «Славные войска добровольческой армии!» — зазвучали слова приказа. «Враг напрягает все силы, чтобы вырвать победу из ваших рук. В этот грозный час, волею главнокомандующего, я призван стать во главе вас. Я выполняю свой долг в глубоком сознании ответственности перед Родиной. Непоколебимо верю в нашу победу и близкую гибель врага. Мы сражаемся за правое дело, а правым владеет Бог». Голосок кадета делался все звонче, набирал силу, и он уже звучал, не таясь, отчетливо и громко в несущемся куда-то поезде мертвых. «Наша армия борется за родную веру и счастье России. К творимому вами святому делу я не допущу грязных рук. Ограждая честь и достоинство армии, я беспощадно подавлю темные силы. Погромы, грабежи, насилие, произволы, пьянство безжалостно будут караться мною. Я сделаю все, чтобы облегчить ваш крестный путь. Ваши нужды будут моими. Ограждая права каждого, я требую исполнения каждым долга перед Родиной. Перед грозной действительностью личная жизнь должна уступить место благу России. С нами тот, кто сердцем русский. Генерал Врангель. Дано 26 ноября 1919 года в городе Змиеве». Стучали колеса на стыках рельс, покачивался вагон. То ли день, то ли ночь были за его стенами, определить этого Николай уже и не пробовал. Перед глазами у него были крашеные серой краской доски потолка. Кожа его горела жаром болезни, и на фоне этого огня пропал зуд от укусов насекомых. И, наконец, из сознания пропало чувство времени. Кадет больше не появлялся. Видно, доехал таки до того места, куда ему было надо. Николай не замечал уже ни остановок, ни движения, то ли потому, что поезд больше не останавливался, то ли потому, что некому больше было стонать. Снаружи этот поезд, обросший гигантскими сосульками, наводил ужас на персонал принимающих станций. Красные стенки теплушек вынье, мутный, будто в бельме глаз паровоза, обледеневший, он был похож на чудовище. И хотя Николай не мог видеть, каков он снаружи, но почему-то он видел всю его внешность до малейшей подробности. «Только скажу вам, прапорщик, искали да не нашли, а я не искал, а знаю, наверное, знаю, и название скажу. Душа уйдет опять домой, но знаю, что опять тоскуя по милой смешной земле, покорный прошлому приду я». и спрячусь робко в полумгле, и будет сладкая отрада, как было раз давным-давно, почует запах листопада и заглянуть в твое окно. Сначала Николай думал, что это обращаются к нему, и пробовал отвечать, но хозяин голоса оставался совершенно равнодушным к его словам. А потом сознание самого Николая стало заволакиваться видениями прошедшего, и один навязчивый ужас повторялся бесконечное количество раз. Вот в дальнем темном углу вагона будто бы возникла какая-то очень знакомая фигура. Несмотря на свое грозное имя библейского полководца, Авенир Петрович обладал сложением слабым, если не сказать тщедушным, и вид имел какого-то причетника, а не преподавателя гимназии. Уроки его любили. Когда он, воспламеняясь, рассказывал о спартанском царе Леониде или о великом драматурге Эсхиле, который завещал выбить на своей гробнице только это — «Здесь лежит Эсхил, сражавшийся при Саламине», или о последних днях Римской империи, об императоре Юлиане, сраженном в гуще битвы с персами Римской Веруттой, он сам словно становился выше и величественнее, словно тени героических эпох падали на его худое невыразительное лицо. «Да когда же была греческая империя?» — вопрошал он недовольно. «Был Новый Рим, Римская Восточная империя, и Константин, и Феодосий, и Юстиниан, и даже Ираклий — все были римляне. Гораздо позже, когда завоевания готов, арабов, славян сузили сие царство в пределы классической Древней Греции, тогда только начали появляться на престоле комнины, дукасы и палеологи. Я совершенно согласен с господином Тютчевым, что сия Восточная империя никогда не переставала существовать, а перенесена только с Босфора на берега Москвы-реки, а потом на Неву». При этом Авенир Петрович, словно выискивая несогласных, впавших в искушение и грех, грозно поблескивал стеклами очков и покачивал в узенькой кисти указку. «Но позвольте, какие же у очков стекла, если на голове у него надет противогаз, а стекла в нем вовсе нет?» «Мы дети Золотого века», — сказал вдруг Авенир Петрович с душевной глубиной. «Верь мне, нужно лишь соединить наши усилия, лишь бы последнюю часть не утратил я длительной жизни, лишь бы твои прославить дела мне достало дыхание. Мчитесь, благие века! Вы, парки немые, нить не порвите предомую тонко. Благословенье судеб не нарушьте капризом антропос невольным». Но вот кто-то говорил уже другой, уже не голосом Авенира Петровича, вернее всего тот человек, что читал стихи. «Не проскочить туда железною машиной, не лошадью, а только пешим трудом Божьим. И кто пробудет там, забудется все горе, отойдет от него печаль, и будет одна благодать». Но не хватало сил, чтобы приподняться и посмотреть, кто все же это говорил. И в сознании Николая как будто получалось так, что Римская империя пришла с Босфора в Москву, а оттуда на берега Невы, а оттуда сошла и скрылась под сенью горних высей, но продолжает существовать и собирает своих верных. И луч был тонок, и вместо гроз падали листья. И когда Николай в мае 17-го года уходил на фронт, Авенир Петрович плакал и крестил его. Дверь не открывалась вот уже почти сутки. В вагоне не было больше никаких звуков, кроме этого голоса, звонкого как лед. Николай то и дело терял сознание, но когда оно ненадолго возвращалось к нему, он и сам что-то говорил в зловещую тишину, а потом возвращалась способность слышать этот голос, идущий с верхних палатей. Запомните, право несложно запомнить. Страна Псху. Каково? А? Экая прелесть, не правда ли? Сколько поэзии в одном только слове. Три согласных и удивительная буква У. У. У. Не сразу Николай понял, что собеседник его плачет, скулит. Некуда было деваться от этого вынимающего душу звука. Но как-то незаметно выход нашелся. Звук не становился тише, просто сам Николай как в воронку втягивался в него и скоро стал внутри него и поэтому ощущал только вибрацию. В бреду он видел, что мучительно взбирается на какую-то очень высокую гору, и все нет ей конца. А какая же гора без вершины? Разве так бывает? Когда Николай в очередной раз открыл глаза, он услышал только эту пустую тишину и увидел необыкновенно прямой и тонкий луч света, наискось застрявший в щели в обшивке и упиравшийся ему в грудь. И пока он смотрел на этот луч, где-то вдалеке послышались звуки ударов, скрип отворяемых дверей, гулкий стук каблуков в днище вагонов. Наконец все эти звуки неимоверно приблизились, и от боли в ушах Николай сморщился. С четвертого удара дверь подалась, завизжала в полозьях, и солнце стало в проеме слепящим прямоугольником. От боли Николай закрыл глаза. «Ну что?» — раздался снаружи чей-то нетерпеливый голос. «То же самое!» — не сразу отвечал другой, прозвучавший совсем рядом. Николай собрал последние силы, свесился с палатей и пополз к открытой двери, стараясь скорее просунуть, макнуть голову в этот солнечный прямоугольник. Говорить он не мог.